Выходя из столовой, я услыхал, как Симоне сказал: «Правильно, пусть-ка полиция займется своим делом», после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной лестницы. Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно. Странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была приоткрыта. Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега, вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше к покосившейся антенне вела тропинка. И в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный Хинкус. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой. Должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно. Оно было закрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда, словно тарантул глядел из норки. «Пойдемте, Хинку», — сказал я. «Все собрались?» «Все?» — хрипло спросил он. Я выдохнул клуб пара, приблизился и сунул руки в карманы. «Все до одного ждут вас». «Значит, все?» — повторил Хинкус. Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна. Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной. «А чего меня ждать?» — спросил он. «Начинали бы. Зачем людей зря беспокоить?» «Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз, и ему нужно, чтобы мы все собрались». «Сюрприз», — сказал Хинкус и покашлял. «Туберкулез у меня», — сообщил он вдруг. «Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе и мясо черномясой курицы», — добавил он, помолчав. Мне стало его жалко. «Черт возьми», — сказал я искренне, — «сочувствую вам, но обедать-то все-таки тоже нужно». «Нужно, конечно», — согласился он и встал. «Пообедаю и спать, сюда вернусь». Он поставил бутылку в снег. «Как вы думаете, врут доктора или нет насчет свежего воздуха?» «Думаю, что нет», — сказал я. Я вспомнил, какой бледно-зеленый он спускался днем по лестнице и спросил: «Послушайте, зачем вы так глушите водку? Ведь вам это должно быть вредно». Произнес он с тихим отчаянием. «Разве можно без водки?» Он замолчал. Мы спускались по лестнице. «Без водки мне нельзя», — сказал он решительно. «Страшно. Я без водки с ума сойти могу». «Ну-ну, Хинкус», — сказал я, — «туберкулез теперь лечит, это вам не 19 век». «Да, наверное», — вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса. «Вы идите, я шубу сброшу», — сказал он, останавливаясь у своей двери. Я кивнул и вошел в столовую. «А где арестованный?» — громогласно спросил Симоне. «Я же говорю, они не идут», — пискнула Кайса. «Все в порядке», — сказал я. «Сейчас придет». Я сел на свое место, затем, вспомнив о здешних правилах, вскочил и пошел за супом. Дюбарнстокер что-то рассказывал о магии чисел, госпожа Мозес ахала. Симоне отрывисто похохатывал. «Бросьте, Бардл, Дюбр», — гудел Мозес. «Все это средневековый вздор». Я налил себе хорошую порцию супа, и тут появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту между мною и Олафом. «Нет-нет!» — скричал хозяин, набегая на него с рюмкой на стойке. «Боевое крещение!» Хинкус остановился, поглядел на рюмку и что-то сказал, неслышное за общим шумом. «Нет, нет», — возразил хозяин, — «это лучшее лекарство ото всех скорбей, так сказать, панацея, прошу». Хинкус не стал спорить, он выплеснул в рот зелье, поставил рюмку на поднос и сел за стол. «Ах, какой мужчина!» — восхищенно прозвенела госпожа Мозес. «Господа, вот истинный мужчина!» Я вернулся на свое место и принялся за еду. Хинкус за первым не пошел. он только положил себе немного жаркого. Теперь он выглядел не так дурно и, казалось, о чем-то сосредоточенно размышлял. Я стал слушать разглагольствование Дюбарнс, токара, и в это время хозяин постучал ножом о край тарелки. «Господа!» — торжественно провозгласил он. «Прошу минуточку внимания. Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня праздничный бал встречи весны. Конца обеду не будет. Танцы, господа, вино, карты, веселые беседы». Симоне с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже зааплодировала. Все оживились. И даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты, это ж куда ни шло!» А дитя стучало вилкой о стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо: «Слушайте, инспектор, вы, говорят, полицейский. Что мне делать? Полез я сейчас в баул за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то. А у меня там, ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там. Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то. Не мои, белье рваное и книжки». Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер, маньяк и садист. «Ну хорошо», — сказал я сквозь зубы, — «а чего вы от меня хотите?» Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи. «Да нет, ничего, я только не понимаю, это шутка или как? Если кража, так ведь вы полицейский. А, может быть, конечно, и шутка, как вы полагаете?» «Да, Хинкус», — сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп. «Тут все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус». Глава шестая. К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызения совести. У меня мелькнула мысль, что хорошо бы сейчас снова забраться к нему в номер и извлечь из баула эти проклятые часы. Шутки шутками, а из этих часов у него могут быть серьезные неприятности. Хватит с него неприятностей, подумал я. Хватит с меня этих неприятностей, этих шуток моей собственной глупости. Напьюсь, решил я. И мне сразу стало легче. Я пошарил глазами по столу и переменил рюмку на стакан. Какое мне до всего этого дело? Я в отпуске. И вообще я не полицейский. Мало ли, как я там зарегистрировался. На самом деле я отставной учитель физкультуры. Нет, на самом деле, если хотите знать, я торговый агент. Торгую подержанными умывальниками и унитазами. Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж бедный лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симоне над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил полстакана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело. Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и Дюбарнстокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку, Олаф и Симоне одновременно устремились к госпоже Мозес, и, поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем —